30 августа 1933 года в «Правде» появилась статья. Я убеждена, что видела номер газеты, где эта статья была напечатана без подписи, как редакционная. В других, сохранившихся в библиотеке имени Ленина, она с подписью, как и в перепечатавшей ее «Звезде». Так иногда случалось. Часть тиража выходила в одном оформлении, другая – в другом. Прочитав статью, Мандельштам обратился в ЦК к Гусеву. Тот немедленно принял его, ожидая покаяния. Но Мандельштам попросту заявил, что нельзя в центральных газетах печатать желтопрессные статейки. «Мандельштам, вы говорите о правде!» – воскликнул Гусев. «А я не виноват, что статья напечатана в «Правде», — ответил Мандельштам. Кажется, разговор, что все растут, кроме Мандельштама, Павленко, например, и еще кто-то, с угрозами насчет намеков по поводу «не втирайте нам в клавиши корень сладковатой груши земной». Он происходил раньше, этот разговор. Во всяком случае, был последним, и больше мы Гусева не видели. И пройти к нему не пробовали. Я не знаю, уцелел ли он в 37-м году, потому что по стилю рубаха, парень в украинской вышитой рубахе, он казался представителем сталинского поколения. Но среди них многие имели в прошлом ошибки и поплатились за это головой. Во время разговора с Гусевым Мандельштам был спокоен и сдержан. Я заметила на его лице то же выражение, что во время разговора о терроре с Ивановым Разумником. В таких случаях он бывал немногословен и абсолютно неколебим. Страха он, очевидно, не знал. Статья в «Правде», в общем, произвела на него небольшое впечатление. Он отплюнулся и забыл про нее. Между тем, это было первое грозное предупреждение. Статья была большая, но основная часть касалась Мандельштама. Умереть успел Петербург солопниц, чиновников, духовенства, декадентов, мистиков, интеллигентов, взыскующих Бога и теплого местечка под крылом российского дворянства и буржуазии. А остатки петербургского периода литературы, остатки старых классов и литературных школ продолжают жить. Шкловский, Мандельштам, Вагинов, Заболоцкий. Неважно, что одни пришли прямо из прошлого, другие, более молодые, продолжают традиции прошлого. Осип Мандельштам совершил путешествие в Армению и в 1933 году рассказал о нем в журнале «Звезда». Можно набрать целый цветник красот стиля. Лист настурции имеет форму алебарды. Маяк вращал бриллиантом тета. Луч цвета бильярдного сукна. Чайные розы похожи на катышки сливочного мороженого. Книги имеют вкус мяса розовых фазанов. Какой бедный мир. Мир, где самое блестящее – фальшивый бриллиант тета, и где луч похож на бильярдное сукно, а розы – на сливочное мороженое. «Я растягиваю зрение, как лайковую перчатку», – жеманничает Мандельштам. Понятно, что поэт, носящий в себе такой бедный мирок, попав в Армению, прожил месяц, наслаждаясь стоянием воды на высоте 4000 футов и приучая себя к созерцанию 2-3 десятков гробниц. Весь опус Мандельштама наполнен рассуждениями. Рассуждениями, страдающими бедностью мысли. Наблюдения, относящиеся, собственно, к Армении,